Нет. Самое трудное — выдумать того, кто пишет. Все, кого мы читаем и чтим, сумели выдумать из себя того, кто писал за них. А кто тогда они сами, помимо того, кто пишет? Страшно представить себе это одиночество. Счастливы только другие люди. Они трудятся, любят, рожают, умирают. Эти и умереть не могут. Они на это не способны. Они, как актеры, только играют всю жизнь одну роль — самих себя. Для других их жизнь им не принадлежит. Это рабы людей, рабы любящих их. Они не умеют любить, как монахи не умеют верить. Если любить и верить, то зачем писать или молиться? Обнимешь живую женщину, а это образ. Потянешься к Богу, а это слова. Припадешь к земле, а это Родина. И земля выпихнет тебя из себя, великого, наружу, как памятник, как мощи, чтобы не в земле, а на Родине ты торчал, так и непогребенный. Я всегда мечтал только об одном — бросить писать, начать жить. О, я уже мог. И тогда бы я больше ни строчки не написал. С великим удовольствием, к превеликому счастью. Я уже почти любил. Судьба отняла. Мы уже шли из-под венца, когда она наступила на эту невидимую, серую. А шел дождь, и мы бежали, взявшись за руки, смеясь, от мэрии к автомобилю. Она запнулась о подол своего подвенечного, потеряла туфлю и прямо голой пяткой на голый провод. Был. У меня все время был выход — любить. Я мог победить этого с портфелем и фотографией, как в сказке, только любовью. Да прогони я его сразу или не придай значения этой подделке, ведь это же была подделка. А я подделал под нее жизнь свою. Да кабы только свою. Да будь я подлец, брось Дику, а хоть француженку, хоть голландку, зато полюби, так нет же никого. А ведь парикмахершу уж точно полюбить было можно. Но я ведь одну любил, эту бумажную Елену. Мне и сон такой был. После гибели Дики я сжег роман и не выходил из дому. Еду мне кто-то приносил, может, даже парикмахерша. Но женщин я не помню ни одной. И через год мне снится, будто я лечу над нарисованной страной вроде Греции, вроде графики Пикассо на античные темы, только как-то еще условнее и пародийнее. Там внизу подо мною царит какая-то вакхическая идиллия. Овцы, козы, пастухи, пастушки, и все заняты только любовью. Они тоже бумажные, как детские, вырезанные из тетрадки в клеточку, куклы. Именно что сон был на бумаге в клеточку. Зрелище их бумажной любви меня сначала смешит, потом забавляет, а потом и увлекает. Я ощущаю себя таким же бумажным, но и таким же способным, как они. Лечу, выискивая себе подругу, а они все уже заняты. Способность моя растет, а подруги все нет. Наконец, есть. Я снижаюсь. Она уже видит меня, раскрывает навстречу объятия. Я пикирую на нее и тут становлюсь собой, не бумажным, а живым, и прорываю этот листок из школьной тетрадки. В тот день я впервые вышел в город, я бродил бесцельно и долго и снова заглядывал в лица, но уже не в поисках мифической Елены, не отделяя женщин от мужчин, просто в лица людей. Какие они и кто это, люди? Я заходил в парки, кафе и магазины и выходил, не посидев, не закусив, ничего не купив. Я устал и решил вернуться домой. И тут обнаружил, что уже не шагаю, а стою, стою перед витриной,